Глава 6. «Мой тебе совет», — предостерег Эйприл, усевшись на мою кровать. «Лучше туда не суйся». Наступило раннее утро следующего дня. Солнце только-только вернулось на безоблачное небо, озарив одинокую бескрайнюю степь за окном бархатной смесью персикового и лилового оттенков. Солнечные лучи даже не успели коснуться земли, но я уже была на ногах. А все из-за настойчивого стука одного наглого парня, который по необъяснимой причине возомнил себя моим другом. Я проспала весь обед, весь вечер и всю прошедшую ночь. Это означало, что я, как самая настоящая идиотка, не спустилась вчера в спортзал и в буквальном смысле проигнорировала вызов Фокса Брауна. Но если посмотреть с другой стороны, за эти несколько дней после смерти отца я впервые выспалась и была полна энергии. «Ты меня вообще слышишь?» Эйприл повысил голос, устраиваясь поудобнее. «Или игнорируешь, как вчера?» «Я не игнорировала тебя вчера», — проворчала я в полотенце, вытирая оставшиеся капли с лица. «Я спала». Мои руки опустились на раковину, взгляд устремился прямо перед собой. Отражение в зеркале удручало, но после еды и качественного сна я больше не походила на живого мертвеца. Однако в зеркале на меня все еще смотрела незнакомка. Другая 17-летняя Элли. Раньше в отражении я всегда видела себя, мое лицо. Выглядело как мое лицо. Сейчас же я была похожа на загнанного в клетку оленя. Мне нужно было собраться, продержаться еще 2 дня. А потом я вернусь домой и забуду обо всем, как о страшном сне. «И встань с моей постели», — выкрикнула я, приоткрыв дверь. «Я сижу на самом краю», — парировал Эйприл. Я быстро собрала непослушные волосы в высокий хвост и вышла обратно к нему. «Зачем ты пришел?» Руки сами собой враждебно скрестились на груди. Эйприл ранним утром чуть не выбил мне дверь, а после самым наглым образом обосновался на моей кровати. Парень действительно сидел на самом краю, но обнимал одну из моих подушек, самую мягкую и удобную из всех. Сегодня его густые кудри были распущены. Никакого пучка на макушке, лишь тонкий резиновый ободок, благодаря которому мягкие пряди не падали на лоб и глаза. Серые спортивные штаны скрывали стянутые шрамы на правой ноге. И наушник неизменно торчал в левом ухе. Интересно, Эйприл когда-нибудь его снимает? Тут мое внимание привлек синяк под бровью. Только вчера там был потемневший отек, а сегодня от него практически не осталось и следа. Как такое возможно? Эйприл тоже оглядел меня с ног до головы. «Ты точно спала? Выглядишь хуже, чем вчера». Мой глаз дернулся. В присутствии этого парня нервные тики участились. «Что с твоим синяком?» Я облокотилась о косяк двери. «Закрасил его?» Эйприл состроил гримасу. «Леди, к вашему сведению, раны у бойцов заживают гораздо быстрее, чем у обычных людей. Уже к ужину мой глаз был столь же прекрасным, как и прежде». Я показала ему свои сбитые костяшки. Кулак в красно-фиолетовых синяках был жутко потрескавшимся. «Все еще уверен, что я одна из вас?» Эйприл пожал плечами. Как и вчера, у него не нашлось объяснения. «Я вот что хотел узнать». Он скатился с края моей кровати и выпрямился, чуть не утащив одеяло с собой. «А что это с твоими глазами?» Эйприл приблизился ко мне, все так же прижимая подушку к груди. Наши лица оказались почти на одном уровне. «Я никак не могу понять, кто ты». Он изучал мое лицо со всех сторон. Еще немного, и мое терпение лопнет, а парень полетит в окно. «У тебя явно восточный разрез глаз, но цвет слишком необычный для азиатов. Какие они у тебя? Черные или серые? Или же черно-серые? Какая тебе разница, Эйприл?» Но парень продолжал разглядывать меня. Так что мне пришлось самой отстраниться и вернуться к утренней рутине. Я тянула время, мучаясь со шнурками потертых кед. В шкафу нашлось несколько пар новой обуви, но за свои любимые кеды я буду держаться до конца. Однако и Эйприл отличался упертым характером. Он буравил меня взглядом, пытаясь привлечь внимание. Форма глаз у меня мамина, она японка. Еле слышно, без особого желания поделилась я, шнуруя вторую ногу. А цвет достался от отца. Без понятия, кто он по национальности. «Значит, ты на целую половину японка?» Я промолчала. «Подожди, а если твой отец — микс нескольких национальностей, то на сколько процентов ты японка?» «Процентов на...» Я остановилась. Никогда об этом не задумывалась. «Не знаю, математика не мой конек». Эйприл рассмеялся, и голос его наполнился искренним весельем. «И не мой тоже». Спустя 20 минут я стояла напротив витражных окон спортивного зала и через толстый слой защитного стекла наблюдала за тем, как парни в спортивной форме выполняли череду упражнений для разминки. Их движения рассекали воздух, скорость пробежки вокруг зала казалась невообразимой. Кто-то прыгал на скакалке и делал это так ловко, будто выиграл золотую медаль за сверхъестественный темп и количество трюков, совершенных за секунду. Некоторые держали в руках деревянное оружие — мечи, копья, короткие клинки и прочее, чему дать название мне не хватало знаний. Они правда мои ровесники? Если не замечать оружие в их руках, то можно вообразить этих парней самыми обыкновенными школьниками. Мой взгляд случайно выхватил знакомую фигуру, и сердце сжалось от необъяснимого чувства. Калум. Тот сон снова всплыл в памяти, смешивая реальность с детскими воспоминаниями. Но я тряхнула головой, возвращаясь в настоящее и наблюдая за повзрослевшим Калумом. Его черные волосы и зеленые глаза спрятались под козырьком кепки. Калум находился поодаль от остальных бойцов. Он подтягивался на турнике, наверное, уже в сотый раз за последнюю минуту. Руки рывком поднимали сильное тело, а потом плавно опускали вниз. И никакой одышки или дрожащих мышц. Рядом с ним стояла девушка-наемница Кристина. Ее губы что-то мягко произносили, и Калум иногда кивал, но я не могла расслышать ее слова. Его лицо оставалось сосредоточенным. Я отвела взгляд, прежде чем кто-либо из них успел его заметить. «Фокс уже ждет тебя», — сказала Эйприл. «Тренер Макс еще не подошел, поэтому сейчас самое удачное время покончить со всем. И Фокс это знает». Я промолчала, следя за движениями Брауна. «Ты ведь понимаешь, почему он так делает? Браун хочет доказать, что тебе здесь не место». Я лишь кивнула. «Вчера за ужином я услышала разговор его друзей, Суна и Шона. Они говорили, что у Фокса бзик на девушках. Судя по всему, они чем-то обидели его еще в прошлой жизни». «Это не имеет значения». Я направилась к входу в спортзал. «Просто хочу разобраться с ним». Эйприл проследовал за мной, легонько стукнув кулаком в плечо. «Вот она, Элиот Шторм», — важно сказал он. «Смертоносная и крутая». Пусть стук и был легким, я все равно поморщилась от боли в предплечье и увеличила расстояние между нами. «Мы не друзья». Эйприл собирался что-то ответить, но не успел. Мы вошли внутрь. В нос тут же ударил тот самый запах пота. Температура в просторном помещении казалась неестественно высокой для спортивного зала. На нас сразу обратили внимание. Точнее, на меня. Большинство бойцов затихли, прервав утреннюю разминку. Они с любопытством посматривали на нас. Некоторые даже выглядели чересчур заинтересованными, будто предвкушали долгожданное представление. Фокс Браун шагнул вперед. Его каштановые волосы были зачесаны назад с помощью геля. Глаза с опущенными уголками с отвращением уставились на меня. Фокс открыл рот, наверняка, чтобы сказать остроумную фразу, над которой раздумывал все утро. Но если бы я позволила это сделать, то однозначно отдала бы ему первый ход в этой странной игре на превосходство. «Не стоит». Я подошла ближе. Эйприл последовал за мной. «Вчера я не струсила». Я снова не дала Фоксу возможности сказать хоть слово. «Мое желание выспаться оказалось гораздо сильнее желания надрать тебе задницу. Прими мои искренние извинения». «Ну точно, голову потеряла», — ахнул Эйприл, но я уловила в его голосе веселые нотки. Собравшиеся вокруг бойцы засмеялись. Некоторые с опаской посмотрели на Фокса. Каждый ждал его реакции. В том числе и я. Наверное, мне стоило держать язык за зубами. Зачем злить и так голодного зверя, верно? Но сдержаться я не смогла. Вдруг Фокс выпрямился. Его лицо мигом сделалось жестким, а на скулах заиграли желваки. «То, как ты себя держишь, говорит о твоей физической подготовке. Вижу, что боевые искусства тебе знакомы. Давай решим все честным путем». «Но Фокс, она же девчонка», — сказал кто-то из бойцов, однако мой взгляд был сфокусирован на сопернике, стоящем передо мной. «Она должна заслужить место в штабе. Девчонка или нет, пусть докажет, что может быть равной нам». «Вот оно как», — ответила я. «Значит, я должна это вам доказать?» Фокс улыбнулся, но вовсе не по-доброму. «Бой один на один, Шторм», — предложил он. «Выиграю я, валишь на все четыре стороны, возвращаешься в ту дыру, откуда вылезла». «А если выиграет она?» — тут же выпалил Эйприл. Судя по тому, как сузились глаза Фокса, он в этом глубоко сомневался, но удосужился ответить. «Если выиграет она, так уж и быть. Оставлю ее в покое», — небрежно бросил он. «На какое-то время». Доказывать кому-то что-либо не входило в мои принципы. Последние несколько лет родители делали все, чтобы я не участвовала в драках. Но я всегда была вспыльчивее своего брата. Никогда не получалось ограничиться парой дружелюбных фраз. Дипломатичность была фишкой Акселя. Я решала любую проблему кулаками, а он ставил обидчиков на место одной лишь улыбкой. Однако Аксель мертв, и отец тоже. И в этом штабе меня никто не знает. Не знают ту Элли, которая потеряла старшего брата. Не знают ту Элли, которая затевала драки, не думая о последствиях. Не знают ту Элли, которая часами тренировалась с отцом, повторяя за ним отточенные приемы и копируя его движения. И это незнание дарит мне свободу. Я могу позволить другой Элли, которую здесь никто не знает, выйти наружу. Так что я согласилась. Теперь в зале царило оживленное возбуждение. Каждому, кто сонно проходил сквозь стеклянные двери, тут же рассказывали о последних новостях, и тот присоединялся к полукругу бойцов и наемников. После объяснения Эйприла мне стало легче их различать. Наемники были старше подростков бойцов лет на 15 или даже 20, и их было значительно меньше. Взрослых солдат отличали зарубцевавшиеся шрамы по всему телу и отсутствие легкости во взгляде. И среди небольшой кучки наемников, стоявшей поодаль от бойцов, был Калум. Кристина что-то оживленно говорила ему, однако он молчал, даже не кивая, и лишь с беспристрастным лицом наблюдал за происходящим. Его зеленые глаза изучали Фокса, однако в мою сторону даже не смотрели. «Ты же поняла правила, да?» Уже в пятый раз переспросил меня Эйприл. Закончив обматывать мои руки боксерскими бинтами, парнишка слегка отстранился, вставая лицом к лицу со мной. «Это вообще обязательно?» Я сжала кулаки, пальцы плотно прилегали друг к другу. «Если не хочешь сломать себе руку, то естественно. Ты видела мышцы Фокса. Разве что мышцы Дая Аматаги тверже». Эйприл опустил взгляд на мои руки. «И в бою лучше скрывать свои слабости. Твои синяки должны были зажить еще вчера». Затем парень оглянулся, осматривая образовавшуюся толпу, и почесал кудрявый затылок. «Да уж, тут собрались все парни штаба. Ты держишься молодцом, но точно уверена, что справишься с Фоксом?» «Нет. Однако никто не мешал попробовать, верно?» «Пару приемов выполнить смогу», — пожала я плечами. «Тут понадобится больше, чем пара приемов, Элли», — выдохнул Эйприл. Фокс Браун стоял среди друзей на другой стороне полукруга. Сун заканчивал обматывать ему запястья и пальцы. Шон молча переминался позади с полотенцем, свисающим с мускулистого плеча. Его друзья относились к бою серьезно, хоть на лице Фокса и играла ухмылка, а глаза надменно следили за мной. «Используй все правила с умом», — Эйприл понизил голос. «Вытянешь начало боя, и победа будет за тобой». Именно Эйприл озвучил основные правила этого поединка и сделал это ради меня, ведь лишь он знал, что у меня до сих пор нет способностей бойца. По правилам, первые 2 минуты никто из нас, а точнее Фокс, не имеет права использовать физическое превосходство бойца. Мы можем полагаться только на естественную человеческую силу. Однако по истечении этого времени Фокс сможет воспользоваться своими способностями. В общем, если я не смогу одолеть его в начале боя, мне крышка. «Йоу, подружка Эйприла!» — вдруг выкрикнул кто-то, прервав мои блуждающие мысли. Из толпы к нам направились 2 парней. Узнать их не составило труда, и их отличительной чертой была полная непохожесть друг на друга. Первый — узкоплечий и темнокожий, с короткими светлыми дредами, второй — угрюмый, с бледной, словно чистый снег, кожей и опущенными уголками рта. Парень с дредами, Сэм, кивнул и оценивающе оглядел меня. «Если сможешь побить Фокса, то я останусь на твоей стороне до конца своих дней». Его голос звучал шутливо, глаза блестели любопытством и азартом. «Как по мне, ее шансы на победу равны 0», сказал бледный парень по имени Маршал. «Дайте же ей передохнуть, парни!» Эйприл почесал затылок. «Разве не видите, как сильно она переживает?» Я нахмурилась. «Я не переживаю». Сэм удивленно присвистнул. «У тебя пот стекает со лба в 3 ручья». «А тонкие ноги трясутся», — добавил Маршал, скорчив гримасу. «Тонкие ноги? Кто бы говорил? Они явно преувеличивали», — подумала я, невзначай проведя ладонью по лбу. Бинты тут же пропитались потом. Черт. Через минуту Эйприл и его друзья отошли на безопасное расстояние и слились с толпой. Шумная болтовня постепенно утихла, слышны были только перешептывания. Меня без стеснения обсуждали и осуждали. Почти каждый считал этот бой пустой, но забавной тратой времени. Для них я была посмешищем, а для Фокса — боксерской грушей. Фокс вышел вперед. И только когда он тенью возвысился надо мной, я осознала, насколько на самом деле опасен этот парень. Его каменные мышцы на руках напряглись, когда он хрустнул костяшками пальцев. Высокий, опытный в бою, а теперь еще и обозленный. Я словно шла навстречу разъяренному дракону, у которого украла детенышей. Вот только вместо этого я всего лишь задела хрупкое мужское самолюбие Фокса. «Встретимся на том свете, Эллиот Шторм», наклонившись ко мне, прошипел противник. Мое молчание Браун воспринял как оскорбление и, оскалившись, сделал шаг назад. 10 секунд до старта», — громко объявил один из бойцов. Фокс склонил голову на бок, вновь хрустнул пальцами, затем открыл рот и что-то произнес, но я не расслышала, в ушах уже шумела кровь. 5 секунд. Шепотки зрителей стали тише и слились с моим внутренним голосом. 3, 2, 1, прокричал тот же парень и вернулся в толпу. «Старт!» Я мгновенно опустила голову, и адреналин взял надо мной верх. «Встретимся на том свете, Браун!» Повторила я так, чтобы только он меня услышал. Глаза Фокса расширились от удивления, и я закинула ногу, стремительно ударяя его в крепкий корпус. Но Фокс вовремя остановил атаку, зажав мою ногу прямо у ребер. «Неплохое начало!» Он ухмыльнулся. «Уверен?» Он изогнул бровь, но было уже поздно. Я подпрыгнула в развороте через плечо, ударив свободной ногой. Пятка попала Фоксу прямо в челюсть, заставив его отпустить меня. Я упала, но быстро вскочила на ноги. Послышались удивленные вздохи. Кто-то присвистнул. Мой противник приложил руку к месту удара. У обычного человека от такого ушиба разбилась бы губа. Но лицо Фокса осталось целым. Зато моя пятка горела огнем. «Продолжим?» — прорычал он. И тут Фокс сделал шаг назад и резко подпрыгнул, нацелив кулак прямо в меня. Я вовремя увернулась. Воздух просвистел в ушах, когда твердый кулак пролетел мимо моего лица. Как только его ступни коснулись мата, я ушла вниз, сменив уровень. Оперлась руками о мат и сделала подсечку под опорную ногу Брауна. Парень споткнулся и упал на одно колено. На его растерженном лице читалось удивление. Однако я была удивлена не меньше. Тело двигалось само по себе. Я прерывисто дышала, по шее стекал пот, а Браун словно ни капли не устал. Он поднялся на ноги. Секундное удивление стерлось с его лица. «Это твой папочка научил тебя так драться». Фокс обнажил белые зубы. «Тот самый, который помер пару дней назад». Я замерла. «Что ты сказал?» Фокс облизнул губы и указал пальцем на потолок. «Смотреть на тебя с неба должно быть сплошное расстройство. Мне жаль твоего папашу-неудачника». Ярость затмила рассудок. Желание размазать его лицо о стену побороло голос разума, и я кинулась к Фоксу. Одним прыжком устремилась вверх, намереваясь заехать коленом по его мерзкой физиономии. Однако мой противник отступил на шаг. Приземлившись на мат, я широко замахнулась кулаком. Фокс заблокировал удар одной рукой, а другой перехватил меня за предплечье. Его стальные пальцы впились в кожу. Он поднял меня в воздух и одним рывком перебросил через спину. Мой полет длился целую секунду. Глаза смотрели в пол, а затем я перевернулась и с глухим стуком приземлилась на спину. Воздух покинул легкие. Голову пронзила тупая боль. Сделав быстрый вдох, я перекатилась на живот и поднялась на ноги. Перед глазами плыло, а внутри все болезненно сжалось. Браун стремительно сократил дистанцию и перешел в атаку. От первого удара я еле успела уклониться. Мощным кулаком Фокс задел мою щеку. Кожу соднило. Фокс замахнулся ногой и с разворота ударил в голову. Мне удалось поставить блок, но отдача принесла неимоверную боль. В глазах заискрились звезды. Виски обдало жаром. Необходимо было отступить, сгруппироваться, но Фокс не позволял мне этого сделать. Следующий удар попал мне в бок, чуть ли не в печень, и вновь острая боль. В глазах потемнело. Ноги не выдержали, и я упала на одно колено. Чертов Фокс повторил за мной подсечку, и я шлепнулась лицом вниз. Секундная тишина. Было слышно только мое сбитое дыхание. Я пыталась подняться, но не смогла выпрямиться из-за боли в боку. 10 секунд! — объявил кто-то. Оскал очернил лицо Брауна. «Давай закончим на этом, шторм», — сказал он. В глазах рябило. Воздух между нами накалился, температура стала настолько высокой, что обжигала легкие. Но глаза Фокса разгорались еще ярче. Волоски на теле встали дыбом, и интуиция подсказывала, что пора остановиться, но я даже не могла пошевелиться. Это и есть сила бойца. Она затмевает собой все. Сковывает. Фокс высоко занес кулак над моим лицом, рассекая горячий воздух. «Достаточно!» Раздался звонкий хлопок, и кто-то остановил Фокса, заблокировав его руку в паре сантиметров от меня. Лицо опалил жар. Кончик носа словно обдало огнем. Я подняла подбородок, заметив парня в темной футболке. Тот с легкостью сдавил огромный кулак Брауна, заставив его отступить. Фокс возмущенно фыркнул. «В чем твоя проблема?» Он вырвал руку из крепкой хватки бойца. «Все по правилам, Калум!» «Калум?» — непроизвольно повторила я, не понимая, почему он вмешался. Калум обернулся через плечо, внимательно посмотрев на меня, но почти сразу отвернулся. «Я действительно должен объяснять тебе это?» Его голос звучал достаточно жестко. «Или ты настолько слеп, чтобы не заметить, что Эллиот Шторм еще не боец?» «Что?» — выдохнул Фокс и перевел на меня взгляд. По залу прошла новая волна перешептываний. «Тебя устраивает такая победа?» — уточнил Калум, скрестив руки на груди. Фокс вновь оглядел меня, изучая свежие синяки и будто что-то осознавая. «Если она настолько слаба, что не способна защититься от таких ударов, то ей здесь не место». В лице Фокса сквозило презрение. «Если она не едина с бойцом внутри себя, то никогда не станет одной из нас. В этом штабе мы все братья, но она нам не сестра». Фокс развернулся, протиснулся сквозь толпу, расталкивая недоумевающих парней, и вышел из спортивного зала. Сун и Шон торопливо побежали за ним. Остальные бойцы тоже не задержались на месте. Некоторые вернулись к разминке, остальные последовали за Фоксом и покинули зал, активно обсуждая бой. Несколько долгих секунд Калум стоял на месте спиной ко мне. Любой, кто встречался с ним взглядом, тут же разворачивался и делал вид, что никакого боя не было. Так продолжалось, пока вокруг меня не осталось совершенно никого. «Ты как?» Эйприл появился рядом. Калум выпрямился. Почувствовав на себе мой взгляд, он двинулся к выходу. «Почему ты вмешался?» — спросила я, останавливая его. Калум замер. «Фокс прав», — сказал он через секунду, даже не обернувшись. «Если в тебе столько сомнений, то ты никогда не найдешь свое место в нашей организации, Эллиот». «Голова точно не болит?» Некоторое время спустя Эйприл привел меня в медпункт. Единственное, чего мне на самом деле хотелось, так это вернуться в комнату, включить горячую воду и просидеть в душевой кабине следующие 5 часов. Но когда я вышла из зала и споткнулась на ровном месте, Эйприл посчитал, что мне необходима неотложная помощь. Пункт, как они называли медпункт, пустовал, когда Эйприл ворвался внутрь. Пёрл не было на посту, а на смену ей еще никто не пришел. Тем не менее, отсутствие медперсонала никак не помешало Эйприлу усадить меня на кожаную кушетку и начать копаться в стеклянных шкафчиках с медикаментами. Парню удалось найти там упаковку пластырей, некую мазь в тюбике и обеззараживающий спрей. Не успела я задуматься, как Эйприл уже протягивал пакетик со льдом. «Мне это не нужно». Эйприл недоверчиво поглядел на мое лицо. «Мне кажется, или твоя щека другого мнения? Вон уже как отекла». Моя щека, как и все тело, горела огнем после ударов Фокса. Поэтому я цокнула языком, но все-таки забрала пакетик и приложила его к щеке. Посмеиваясь, Эйприл сел на рабочий стул Пёрл и придвинулся ко мне. «Разрешишь?» В руках он уже держал спрей, ватные диски, коробку пластырей и тюбик с мазью. «Мне и льда достаточно», — Эйприл вздохнул и опустил руки. В пункте воцарилась такая тишина, что можно было почти услышать, какая песня играет в наушнике парня. «Ты ничего не чувствуешь, да?» — тише спросил он. «Я не понимаю, о чем ты». «Мы чувствуем друг друга. Фокс чувствует меня, а я — его». Я нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. «Каждый из нас, бойцов, чувствует друг друга. Не скажу, что мы читаем мысли, но у нас есть связь. Мы ощущаем злость друг друга, горечь, счастье и страх. Став бойцами, мы стали едины». Мысленно отвечая на вопрос Эйприла, я вновь осознала, что не чувствую внутри никаких изменений и совершенно не понимаю, какая эмоция сейчас преобладает у бойца передо мной. «Ты разве не опаздываешь на тренировку?» Я убрала ледяной пакет от щеки. «Я вернусь в зал, как только помогу тебе. Но мне не нужна помощь. Я в полном порядке». «Слушай, Элли», — угрюмо ответила Эйприл, «не пойми меня неправильно. То, как ты начала бой, выглядело очень круто. Поверь, почти никто не ожидал, что ты столько продержишься». Парень открыл упаковку пластырей, вытянув оттуда два прямоугольной формы. «Вот только тебе здорово досталось. Потому что Фокс круче тебя. Вот и все. Так что не занимайся тут самобичеванием, ладно?» Я свела брови к переносице. «Я не занимаюсь таким». Пластиковые колесики стула скрипнули, когда Эйприл подкатился ближе. «Тогда позволь мне помочь». Я кивнула, ослабив контроль на этот раз. Эйприл приклеил мне на лицо и на бок, куда пришелся удар Фокса, лечебный пластырь. Мазь из тюбика охладила мышцы, от нее исходил слабый травянистый запах, смешанный с ментолом. Я наблюдала за Эйприлом, прикладывая пакетик со льдом к голове. Парень небрежно раскидал лекарства по местам, и мой взгляд почему-то остановился на его наушнике в левом ухе. «Как давно ты здесь?» — вдруг спросила я, сама того не ожидая. Эйприл облокотился о рабочий стол Пёрл. «Чуть больше 4 лет. Мне было 14, когда я умер». Я молчаливо смотрела на парня, не решаясь задать следующий вопрос. Мне не свойственно лезть в личные дела других. Но Эйприл далеко не дурак. «Хочешь спросить, как я погиб?» Мне оставалось только кивнуть. Его привычная улыбка растаяла на глазах. Когда он начал рассказ, мне пришлось наклониться вперед. Настолько тихо звучал его голос, в котором не осталось присущей ему звонкости. «Ты заметила мой шрам на ноге? Конечно, его невозможно не заметить. Он остался у меня после смерти». Эйприл засунул руки в карманы спортивных штанов. «Все случилось из-за пожара. Огонь расползся по всей квартире быстрее, чем мы успели осознать опасность». Парень прочистил горло, почесал затылок и отвернулся, уставившись куда-то прямо перед собой. «Я пытался вывести маму из квартиры, но потолок обрушился и придавил меня». Эйприл рукой похлопал себя по правому бедру. «Я ничего не смог сделать, чтобы помочь. Я умер, пытаясь спасти маму. А она погибла, не желая оставлять меня одного». Я выдохнула. Глядя на лучезарного Эйприла, никогда бы не подумала, что ему пришлось такое пережить. Он умирал медленно, заживо сгорая в огне, и стал свидетелем смерти мамы. «Значит, — я подала голос, — бойцы оживают если пожертвуют собой перед смертью. Но шрамы все-таки остаются. Парень кивнул. Он выглядел уже не таким грустным, когда вновь повернулся ко мне. «Не все. Как видишь, у меня остался только один». Он показал на свою ногу. Я неосознанно завела руку за спину и прикоснулась к рубцу на пояснице. Эйприл заметил это, но задавать вопросов не стал. «Почему ты здесь?» — в итоге спросила я. «Если всем дается выбор, остаться или уйти, то зачем ты остался?» Эйприл наклонился к столу Пёрл, взял одну из ручек и начал ловко вертеть ее между пальцами, как пропеллер. «Каждый из нас умер, пытаясь кого-то спасти. И каждый из нас принял решение остаться. Кому-то нравится сама идея стать супергероем. Некоторые из нас действительно хотят защитить мир от фантомов. Третьи балдеют от крутого оборудования и тренировок. Если бы я выбрал уйти, то мне некуда было бы вернуться. Мой дом сгорел, а единственный родственник погиб в пожаре». Эйприл повертел ручку между мозолистыми пальцами. «И я помню тот огонь, что уничтожил мой дом и убил мою маму. Он был красным, даже алым. И, умирая, я запомнил очертания высоких силуэтов в черном дыму. Они скользили сквозь алое пламя по дому, наблюдая за нашими мучениями». Ручка полетела вверх, прокрутилась в воздухе и метко приземлилась в стаканчик на рабочем столе. «Фантомы виноваты в пожаре. Они убили мою маму». Эйприл повернулся ко мне. «И я здесь, чтобы отомстить им за это». Я никогда не видела смысла вместе. Я потеряла старшего брата и недавно лишилась отца. Если бы я нашла виновного в их смертях, то захотела бы отомстить. Я знаю, что такое злость и безрассудность. Но я еще никогда не желала мести. Но это только пока.